«И что это было?» Джой стоял перед подъездом, задумчиво постукивая пальцем по губам. Следил за передвижением Инги. Хорошо от злости не рванула прямо по лестнице, а все-таки на лифте поднялась. Вот зажегся свет на 7-м этаже и через полминуты погас. Значит, зашла в квартиру. Засунув руки в карманы, Джой рассеянно огляделся. Он, конечно, привык к женским бзикам. Одна сестричка-невеличка чего стоит. И относиться к ним снисходительно. Разумеется, не на работе, но... Он-то радовался, что Инга смогла преодолеть свой страх, явно увлеклась ролью одностороннего переводчика в разговоре с театральными привидениями, передавая даже интонации и жеманные жесты его невидимых собеседниц, так что тренировочные вечера пошли ей на пользу. Если это и не прорыв, то уж точно большой шаг вперед. А Инга закатила истерику буквально на пустом месте. Устала, что ли? По-прежнему озадаченный, он сел в машину и автоматически нажал привычный номер. «Да, шеф», – радостно прощебетала Мария, несмотря на почти полночь и большое хлопотное семейство под боком. Вот Инга бы отвечала ему с таким энтузиазмом. Также, не подумав, Джой вылил на секретаря свое недоумение. Разумеется, без шокирующих подробностей. Верный референт помолчала и неожиданно рявкнула. Джой вздрогнул, отвел трубу от уха. «Сонька, положи на место, сколько раз говорить!» И с разбегу, с той же интонацией. «Шеф, по-моему, вы не разобрались до конца». «С чем это я не разобрался?» Недовольно вопросил Джой. Он уже не раз ловил себя на том, что по-детски реагирует даже на самую невинную критику от секретаря. Хотя в отношении остальных железобетонно непробиваем. Цена дружбы и взаимного уважения. «Вы не поняли, чего ваша знакомая на самом деле боится?» «Сонька, твою мать!» Что-то грохнуло. «Шеф, до завтра!» «Ну все, Софья, ты у меня заработала!» Джой кинул сотовый. «Это он-то не разобрался, он как раз во всем разобрался. Это Инга Инсон, как обычно, гонит, валит с больной головы. Так веди впрямь с больной!» «Да ты и сам больной, дурак! Чего требовать логики и адекватности от человека, столько времени провалявшегося на больничной койке, да еще и видящего мертвых? Если тебе требуется именно это, звони Марине. Она-то никогда не теряет голову. Разве что в постели. Да и то не факт». Джой с сомнением поглядел на телефон и завел машину. «Ладно, позвонит. Завтра. Или на следующей неделе». «Значит, чего Инга боится на самом деле?» Дверь открылись недовольным. «Мам, ты что, ключи забыла?» «Я не мам, но добрый день», — сказал Джой, протискиваясь в квартиру мимо застывшей Инги. «Здрасте». Она растерянно отступила, машинально расчесывая пятерней взлохмаченные волосы. То ли только встала в первом-то часу дня. Нет, глаза не заспанные. Просто никого не ждала. И уж меньше всего его. А жаль, что она не наряжается в такой халатик именно к его приходу. Шелковый, черный, с розовыми цветами, короткий, придерживаемый лишь пояском на талии. Не одежда, а так, фикция, праздничная обертка, которую требуется непременно сорвать, чтобы добраться до подарка. Стараясь пялиться не слишком откровенно, чтобы Инга, не дай бог, не подхватилась переодеваться, Джой сунул ей в руки пакет. «Мужские тапочки есть?» «Ага, нашел. Что-то маловато, наверняка твоего Шурика». Пустив шпильку в бывшего и не дав хозяйке опомниться, Джой стал деловито разгружать пакет. Инга вытянула шею, во все глаза разглядывая принесенное. «А я думала, ты фрукты принес». «Сама сходишь, не безногая», – любезно проинформировал Джой. «Но это что?» «Освещенные свечи, святая вода, церковное масло, элей». «Да?» Пауза. «Зачем? Иконы в доме есть?» «У мамы в комнате. Бабушкина». «Ну вот, нальете в лампадку перед иконой и зажжете. Со свечками надо пройти всю квартиру слева направо и перекрестить все двери, окна и углы». «Я молитвы и псалмы нужные скачал. На, держи». Джой сунул девушке пачку распечатанных листов. Инга машинально начала читать, держа в одной руке масло, в другой распечатку. Джой наслаждался недоумением на ее лице, а заодно открывшимся в вырезе видом. «Нет, халатик – вещь! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради мя святыми Твоими ангелами и молитвами Всепречистая Владычицы нашей Богородицы и Пресней Девы Марии, силою честного и животворящего креста, святого архистратега Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, святого пророка и предтечи крестителя Господня Иоанна, святого апостола и...» «Слушай, тут язык сломаешь, пока все эти имена и должности прочтешь. Выучишь наизусть, чего тебе целыми днями делать?» «А нафига?» Джой наклонился к молитве и к Инге, поближе, чиркнул ногтем по нужной строчке. «Вот, избави мя от всех навет вражьих, от всякого колдовства, волшебства, чародейства и от лукавых человек, да не возмогут они причинить мне некоего зла». Инга замолчала и вскинула круглые глаза. «Ага», – кивнул Джой этим глазам. «Ты же боишься, что всякая нечисть, злые духи, проникнут в твой дом. Призовем на помощь высшие силы, раз пока сами не справляемся. Ты крещенная?» «Ну да». «Вот и пользуйся бонусами от Господа Бога. Если хочешь, можем пригласить батюшку, чтобы осветил квартиру. А уж если совсем припрет, выпишу тебе и скорее шаманку». Инга нерешительно улыбнулась. Кажется, не могла понять, не шутит ли он. «Призраки же наши местные, не корейские. Ну, знаешь, некогда нам их сортировать по национальностям. Средства на тараканов действуют вне зависимости от страны происхождения тараканов». Не обращая внимания на Ингино хихиканье, достал из пакета зазвеневшую музыку ветра. «Еще это можно повсюду развесить. Подкову сегодня не успел. Завтра. Так, что еще? Ага». Он бережно выставил на комод две деревянные фигурки, увенчанные оскаленными головами с выпученными глазами. Инга наклонилась, заглядывая в лица стражей. «Это еще кто? Страшнючие какие!» «Раньше их ставили у входа в село, монастырь на обочине дорог. Защищают деревню от нечистой силы и напастей». Джой легонько постучал пальцем по головам стражей. «Пусть и квартиру твою поохраняют. Кстати, не мешало бы еще умилостивить Сунжу, хозяина домашней крепости». «А? Домового». «Косины, домашние духи, тоже чужаков не любят». «А, вот еще». Джой сунул ей мешочек. «Красная фасоль, верное средство от призраков. Засунь его во все карманы и, если что, сразу кидай в морду». Инга задумчиво взвесила на ладони мешочек. «Как ты основательно подготовился! Не переборщил? Тут тебе и христианство, и язычество, и шаманизм! Кашу маслом не испортишь! А как же у семи нянек дитя без глазу? Ну, у тебя еще есть я!» Джой стукнул себя по груди кулаком. Получилось гулко и внушительно. «Главный нянь!» Инга засмеялась. «Хороший смех!» Заразительный. Обычно она или еле улыбается, или просто фыркает. Еще одно его достижение. «Корейский нянь, ты приехал защитить меня от злобных призраков?» «Ну да, это ведь самый твой главный страх, что души проникнут за тобой в дом». Инга молчала. «Что, опять не угадал?» «На самом деле...» Она поглядела на потолок, в сторону. «Больше всего я боюсь...» Чтобы расслышать, Джой шагнул ближе. «Чего?» «Я так надеялась, что со временем это пройдет, но раз я вижу их все четче, даже теперь и слышу, наверное, я уже никогда не стану прежней», — скинула на него наливающиеся слезами глаза. При просмотре дарам Джой неизменно посмеивался над традиционно повторяющимся эпизодом. «Эй, братан, ты промахнулся, губы ниже!» выговаривал умилявшийся Инсон. Прямо как покойника целует. Но теперь, не раздумывая, сделал то же, что и дарамные герои. Придвинулся и прижался губами к ее лбу. Я замерла. Легкие руки на моих плечах. Осторожное прикосновение. Так мама в детстве проверяла, нет ли у меня температуры. Но сейчас от его губ словно разливалась теплая энергия. Безопасность... Спокойствие, Хотелось просто закрыть глаза и раствориться в ощущении тишины и мира. Я шагнула, качнулась поближе. И, разумеется, именно в этот момент и заявилась мама. Где-то очень далеко от меня, в далекой-далекой реальности, прогудел лифт, раздались шаги, стук, шорох, возглас. «Господи, я что, дверь не закрыла?» И «Ой!» Джой отпрыгнул от меня, как ошпаренный кот. Чуть ли не оттолкнул, я даже качнулась. Растерянная мама стояла в открытых дверях с растопыренными руками, будто собиралась схватить и вновь столкнуть нас обратно. «Ой!» – еще раз повторила родительница. Оглянулась на подъезд, явно раздумывая, не слинять ли ей по-тихому. «Поздняк метаться!» «Давай отнесу!» Я выхватила у нее пакет с молочкой. Мельком глянула на Джоя, тот отворачивался от нас, ероша рукой волосы, шмыгнула на кухню. Там медленно вытаскивала и складывала продукты в холодильник, слушая настойчивый голос мамы и глуховатый Джоя. Она предлагала остаться перекусить, он отнекивался, мол, время обеда уже закончилось. Крикнул из коридора. «Инга, до встречи! Пока!» Проорала я в ответ и, ворвавшаяся на кухню маме, чтобы сразу ее отрезвить. «А 1% кефир не взяла?» «Тебе надо жить отдельно», – сурово объявила родительница. Я от изумления даже вынырнула из недр холодильника, где пряталась от ее блестящего взгляда и для собственного охлаждения. «С чего вдруг?» «С того, чтобы старуха-мать постоянно молодым не мешала». «Ничего себе! Готова выставить родную и больную дочь из дому лишь из-за того, что ей какой-то азиат приглянулся». Я глубоко вздохнула и шагнула из темноты подъезда на улицу, переждала миг головокружения. От яркого дневного света и красок, звуков, множества предметов и людей настороженно огляделась. Нет, странные возле моего подъезда пока толпами не собираются и на горизонте тоже не маячат. Значит, можно выдвигаться. Я собиралась с духом пару часов, глядела в окно, тщательно изучая каждую фигуру и каждое движение во дворе, репетируя в уме, представляла, как ступаю за порог квартиры, нажимаю кнопку лифта, выхожу из подъезда, оглядываюсь и иду по двору, потом по улице. Одна, совершенно одна, впервые после больницы. Я задавила в зародыше поднимающуюся панику, твердо пообещав себе, что прогулка будет очень короткой, вернусь, как только захочу. Ничего страшного не случится. И вообще, у меня же есть мой корейский нянь. Ужасно удивило и тронуло, что Джой привез все эти охраняющие штуки. Пусть и нелепые, или все-таки действующие. Значит, он помнил о моих страхах, искал информацию, потом и их, жертвовал своим перерывом. А еще этот его неожиданный поцелуй – собственно, и поцелуем не назовешь, но все равно прикосновение мужчины даже с закрытыми глазами не спутаешь. Я попыталась воскресить то чувство доверия, тепла и абсолютной защищенности. Понятно, что между нами моя амнезия, масса вопросов и неясностей, но именно это до сих пор окутывающее меня ощущение уюта и мира и помогло решиться на самостоятельную прогулку. Я не стала краситься и надела все самое неброское. Не хочется привлекать внимание не только призраков, но и людей. Достаточно того, что я иду совершенно одна, так еще и общаться. Нафиг, нафиг. «Мама, я пойду прогуляюсь». Мама выглянула из кухни. «С кем? С девочками или с Женечкой?» «Женечкой. Нет, одна», — сказала я небрежно. Надоело дома сидеть. Руки родительницы, вытиравшие тарелку, замерли. Я боялась, что она ударится в панику или наоборот, в ликование, и я тут же струшу. Но мама сказала только: «Телефон не забудь». Поглядывая по сторонам, все-таки бдительность терять не следует. Я двинулась по двору. Хорошо, что Джой меня усиленно выгуливал. Какая-никакая тренированность уже налицо. Потом я вспомнила, как мало призраков нам вообще в городе встретилось, и, вздохнув свободнее, наконец смогла заценить красоту вокруг. Шла и глазела по сторонам, словно меня выпустили из длительного заключения. Ну, в принципе, так оно и было. Надо успевать радовать глаз солнечной осенью, я и без того пропустила всю весну и лето. Люди тоже старались успеть. Веселые клетчатые пальто, разноцветные курточки, ноль головных уборов, улыбки, громкие голоса. Это к весне все устанут и станут хмурыми от серости неба, холода и бесконечной снежно-городской каши под ногами. Я честно обогнула нашу длинную девятиэтажку, старательно минуя взглядом сквер. Помялась на перекрестке и все-таки решилась перейти дорогу и двинуться по проспекту дальше. Уф, и не заметила, что ушла так далеко. Я присела отдохнуть на остановочной скамейке, разглядывала приезжающих и уезжающих людей, пока не закружилась голова. Зато ноги отдохнули, пора ковылять потихонечку. Норму прогулок я сегодня уже перевыполнила. Если еще и Джой приедет вечером, надо хоть голову помыть успеть. Уже не первый раз послышался слабый звук, прорывавшийся в недолгом затишье между прибывающими убывающими автобусами. То ли ребенок мяукал, то ли кошка. Или кто-то тихо плакал. Я завертела головой. Возле близлежащей хрущевки древняя старуха изо всех сил тянулась к окну первого этажа, приставая на носочки и стараясь выпрямить сгорбленную спину. Постучать пыталась или открыть? Да никак. Бабуля оперлась рукой о стену, сутулилась, глядя в землю. Просто воплощение бессилия и безысходности. Я огляделась и вздохнула. Традиционно никто не обращал внимания. А если и обращал, то поспешно отводил глаза. Людей вокруг много, и без меня разберутся. Я и сама такая. Ругая себя за мягкосердечие, нерешительно двинулась к старушке через усыпанную листьями полосу газона. «Бабушка, вам помочь?» Та не прореагировала. «Понятно, мы еще и глухие к тому же». Я придвинулась, чтобы оказаться в поле ее зрения, и позвала громче. «Бабушка!» Услышала, вздрогнула, отняла морщинистую ладонь от лица и уставилась на меня снизу взволнованными блеклыми глазами. «Что случилось?» – проорала я. «Так Манечка у меня там!» – заторопилась старушка. «Манечка! Запертая!» Дверь захлопнулась. «А Маня кто? Внучка ваша?» «Кошка! Кошка Манечка!» Бабуля ключи посеяла и думает, что кошке без нее страшно и одиноко. «А где дети ваши? Вот пусть приходят с работы и разбираются». «Да нету детей, дочка померла, а внука в бок не дал». «Вы к себе в квартиру попасть не можете?» «Могу». Я начала терять терпение, связалась на свою голову. «И в чем проблема? Идите и откройте свою Манечку». Бабуля всплеснула руками. «Так не могу я, доченька, не открыть, не покормить!» «Все, и я уже не могу. Это хуже, чем общаться с еще не умеющим говорить ребенком. Старики, наоборот, говорят слишком много, а информации на выходе все равно ноль. Бабуль, к соседям постучите, они вам помогут и открыть, и Маню покормить», — сказала я, отступая. «Так стучала я», – завопила старушка. «Не открывают, пьяницы проклятые, а я не могу. А Манечка пятый день без еды, помрет ведь кошенька моя. Дочка, помоги!» Она засеменила следом, пытаясь ухватить меня за рукав. Но рука ее соскользнула раз, второй, и не от того, что я увертывалась. Просто пальцы ее проходили сквозь. Я вросла в землю, в горле пересохла. Я и слова не могла сказать рыдающей старушке. «Умершей старушке!» Через час я позвонила Джою. «Ты сможешь залезть в форточку?» «Что?» – через паузу спросил Джой. «Вот что может быть непонятного в таком простом вопросе?» Я повторила. Джой вновь помолчал. «Ты забыла ключи и теперь предлагаешь мне проникнуть в квартиру через окно седьмого этажа?» «Нет, тут первый», — сказала я, измеряя взглядом расстояние до окна. «И я, в принципе, могу разбить стекло, но все равно не дотянусь до защелки». Джо испугался. «Не надо ничего никого бить. Что вообще происходит? Только в двух словах». В двух не получилось. Я рассказала про призрачную старушку, про кошку Маню, которая, скорее всего, уже отправилась за хозяйкой следом. Про соседей, к которым я додолбилась сквозь громыхание музыки и пьяные вопли. Да, бабка концы отдала, царствие небесное, наследников нет. Значит, муниципалитету квартирка отойдет. Кошка поорала пару дней, да и перестала. А дверь у старушки такая перестроечная, что не выбьешь и фиг взломаешь. Просто сейф какой-то. Не то, что современные навороченные, которые консервным ножом скрываются. А окно слишком высоко. Я уже и чурочку подтаскивала. Джой прервал меня. Так, стоп, никаких чурочек. Говори адрес, я потом перезвоню. Почему потом? Недовольно спросила я. Сейчас просто кругом люди. Материться неудобно. Время до приезда Джоя мы с привидением провели на скамейке остановки. Обрадовавшаяся неожиданной собеседнице старушка все тарахтела про свою Манечку. Про то, как кормила ее с пипетки. Кто-то выкинул котенка в мороз на помойку. Какая Маня умная, соображает почище иных людей. Что любит покушать. И какая она кошка лечебная. Все время ведь ложится на то место, где болит. Мне б такую Манечку. Да на то место, где была моя память. Я помахала вышедшему из машины Джою. «Мы здесь. Про мы верю на слово», – проворчал он, показывая, где искомое окно. Увидев, что он вытаскивает из багажника стремянку, я протянула разочарованно. «А я думала, ты организуешь ЖЭК там, полицию, районную администрацию, дверь вскроют». «Ага, разбежались. Эта процедура долгая, да и сегодня ЖЭКовцы все уже по домам, так что остается только грабеж со взломом». «Ой, если не можешь безобразие прекратить, надо его возглавить». Джой велел вести себя уверенно, без оглядок по сторонам. «Так все решат, что мы имеем право на грабеж». Спокойно установил под окном лестницу, проверил, не шатается ли, встал, дотянулся и отжал створки ветхозаветного деревянного окна. Хорошо бабушка решетку не установила. Легко подтянулся и исчез в темноте квартиры. Взволнованная хозяйка просочилась следом. «Я от нетерпения уже полезла на стремянку сама». Как оба явились обратно, вернее трое. Джой протянул из окна корзинку, накрытую тряпкой. Рядом заполошенно квахтала мертвая бабуся. «Кошка живая? Ага, теперь погнали к моему ветеринару. Я на всякий случай заранее созвонился». Когда ближе к вечеру позвонила Ингина мама, он даже засомневался, брать ли трубку. «Хорошо, тетя Лина – женщина тактичная. Его собственная мама. Живого бы с него не слезла, если бы застала в обнимку с девушкой. Тетя Лина лишь заговорщицки сообщила, что дочь одна, представляете, Женечка, отправилась на прогулку. Джой честно изобразил в голосе радость. Хорошо, конечно, что Инга набралась смелости выйти в люди». Но как бы эта смелость боком не вышла, выскочит какой-нибудь странный, и опять она ломанется с перепугу под машину. Тьфу, да что он накручивает себя, как клуша старая. Девочка взрослая, надо будет позвонить. Не ему так матери, а ему работать надо. Как назло, случилось удивительное затишье, никаких тебе ЧП, никаких претензий заказчиков, никаких панических воплей подрядчиков. И даже поставщики поставляли поставляемое, в договорные сроки, так что уже вскоре Джой начал поглядывать на мобильник. Еще через полчаса твердо сообщил себе, раз нет звонка, значит все у нее в порядке. Еще через полуоборот часовой стрелки решил, что хватит этой полупрозрачной девице ему нервы мотать, и схватил телефон мгновением раньше, чем тот завибрировал. Высветилось имя «Призрак». «Ага». «Алло!» – утомленным голосом отозвался Джой, но долго изображать страшно занятого руководителя ему не пришлось. Инга понесла какой-то бред. «Почившая старушка, кошка, возможно, тоже почившая. Проникновение в форточку». «Стоп!» – рявкнул он. «Сидеть! Стоять! Меня ждать!» Ветеринар Семен, странным образом напомнивший теперь Джою Ингиного лечащего врача, заявил, что кошка выжила потому, что воду пила. Может, из унитаза, может, кран подтекает. Проставят капельницы, потихонечку начнут кормить, зверь точно выкарабкается. Джой не поверил. Кошка была невесомой, просто шерстяной скелет. Того и гляди, в руках сломается. Но поглядел на просиявшую Ингу и от комментариев удержался. Не хватает, чтобы ее преследовал еще и кошачий призрак. Джой сел в машину и автоматически огляделся. Бабушка точно там осталась? Да, сидит рядом с кошкой, гладит и приговаривает. «Потерпи, Манечка!» А та ее чует, пытается ответить, мяукнуть. «Такая слабая, не получается!» Или голос сорвала, пока орала в квартире. «Представляешь, что эти сволочные соседи делали? Колотили в дверь, чтобы она заткнулась, достала уже, вместо того, чтобы что-то сделать. Так и хочется их подорвать». «Ну уж нет, на сегодня одного противоправного деяния достаточно». «Тогда завтра?» – спросила Инга кровожадно. «Ты давай возьми под опеку всех окрестных старушек», – посоветовал Джой. «У них кошек просто пресс». «Гляньте, как она раздухарилась! Ни пьянчуги, ни призраки ее не пугают! Но это же хорошо!» Спустя несколько недель он уже так не радовался.